Глава 19. Битва за порт. «СЗ-4. Арта все. 2 КАС!» – раздалось из рации. Александр устало поморщился. Короткая фраза из 4 слов означала, что в северо-западном 4-м квадрате артиллерия по каким-то причинам прекратила свою работу, и 2000 зараженных пробились через заградительный огонь. Ситуация, прямо скажем, была аховая. Иначе бы не пришлось пойти на столь суровые меры. «Рота, подъем!» – скомандовал Саша, и его люди с огромным трудом начали подниматься на ноги. 15 минут назад им дали якобы 2-часовой перерыв. Ребята только и успели, что устроиться на пенках внутри кузова КамАЗа. Снаряги никто не снимал. А вот отдохнуть хотелось всем. Но, видно, не в этой жизни. «Таштаркап, у моих осталось по полмагазина», – тихо проговорил Бобров. «Активный бой вести не можем. Альтернатива в виде стрел тоже кончилась вся». «И что ты хочешь, чтобы я вас тут оставил?» – криво ухмыльнулся истребитель. «Нет, дорогой, сражаемся даже не до последнего патрона. До последней капли крови. Внимание всем!» Только одиночный огонь и только наверняка. Можете разить противника холодником, так и делайте. Вопросы есть? Разрешите? Обратился палач. Саша кивнул. Я ведь правильно понимаю, что нам нужно использовать способности, чтобы убить побольше этих тварей? Нет, главную задачу никто не отменял. А выжить и спасать своих товарищей. Вот первостепенный приказ. Мы должны вернуться домой. Если и не все, то большинство. Все понятно? Так точно. Кать, трогай. Нам на Мира, 4-й квадрат. Отдал приказ Александр. И дождавшись, пока девушка заведет двигатель, начал перебираться поближе к выходу. У него и самого с патронами дело было швах. Честно сказать, 2 магазина он сохранил. 1 к пистолету и 1 к винтовке. Малышке. От автомата и дробовика пришлось отказаться. Первый был недостаточно точен, а у второго просто ушел БК. Способности, которые позволяли бы атаковать противника на расстоянии, как у Паши или чуть, он в себе не открыл. Зато созданная «Кристалл» рукопашная боевая система была в применении к обычным зомби просто превосходной. Так что еще 2 часа назад он перешел исключительно на штыковой бой, как и большинство подчиненных. Само сражение длилось уже почти сутки. 10 часов назад командование во главе с Древневым приняло решение о ведении по городу заградительного огня. С точки зрения стратегии это был единственно верный шаг. Патроны к личному стрелковому оружию кончались, а вот снарядов было более чем в достатке. До этого момента старались все же собственные города не слишком разрушать. Тактика выжженной земли подействовала почти сразу. Но не так, как хотелось. Нет, вначале все действительно шло по плану. Сносимые снарядами объемного взрыва здания рушились одно за другим, погребая под своими стенами сотни зараженных. Артиллеристы пытались создать такой же заслон из зданий, как в свое время сделали китайцы. Но ничего не вышло. Зомби накатывали, как вода. Просачивались сквозь обломки, карабкались сверху, обходили с боков. Казалось, вот сектор накрыт. Сплошной минус. Никто не должен выйти из жуткого пламени. Но проходит несколько секунд, и они вновь несутся вперед. Это не было похоже ни на одну из атак до этого. Целенаправленный гон. Будто миллионы леммингов твари двигались вперед. А самое ужасное, что даже слабейшая из них могла по скорости и силе соперничать с солдатом. 30 секунд до места!» — крикнула из кабины Градова. «Готовься!» — скомандовал Саша. Он уже примерно знал, что их может ждать. «Примкнуть штыки, щиты вперед!» В нормальной ситуации рота брала на себя 1-километровый участок фронта по ширине и глубине. Но в их положении все было далеко от идеала. Сколько бойцов они потеряли сегодня и сколько еще потеряют? Черт его знает, вопрос риторический. Машина несколько раз подскочила на обломках и замерла. «На выход!» – отдал приказ истребитель, сам же первым выпрыгивая наружу. Противника ждать не пришлось. Судя по всему, зомби и были теми самыми кочками. Сходу включаясь в бой, Саша штыком проткнул голову ближайшей твари. «Ну да, как в сказке. Отрубил гидре одну башку, вылезло три. Хотя тут их, конечно, побольше будет. Тренируйся, не хочу». Как и докладывали, около 2000. Хорошо, хоть растянуты по улице и движение ограничено обломками. Катя нашла хорошее место для стоянки, надо бы ее потом похвалить за это. «Стену! Товсь!» Звеневые выстраивали своих в правильный порядок, хотя, учитывая обстановку, было это не так просто. Саша, кружащийся перед строем в одном довольно узком проходе, уже даже перестал считать, скольких он сегодня убил. Много. Больше сотни. Противники давно не воспринимались как живые люди, хоть и мертвыми они не были, по словам ученых. Просто зараженные, чей мозг перестроен и ведет себя как звериный с внешним управлением. Были среди врагов и крепкие парни. Ловкие, быстрые. Некоторые даже попадались в броне. Но, к счастью, никого с дальнобойным оружием. И за весь день ни разу не встретился контролер, что было почти чудом. Только младшие иерархии зомби. Но так как движение их было целенаправленным, понятно, что кто-то ими все же управлял, хотя и отстраненно. Будто сказали «иди туда». Вот они все и ломанулись. Жаль только, что ребятам Саши, как и ему самому, легче от этого становилось ненамного. Подход, удар, шаг назад, дождаться, пока противник переступит через тело своего бывшего командира, выпад. Он действовал просто. Как самый обыкновенный копейщик. Даже небольшой щит себе раздобыл в качестве подспорья. Зомби не отличались интеллектом и один за другим лезли в узкий проход между зданиями, хотя рядом была широкая улица. Но там, словно пробка в бутылке, стояли ряды его роты. Сражались всеми доступными методами. По максимуму использовали подручные средства. Так шли в ход, например, обломки зданий. Камни кидали, метали, строили из них небольшие баррикады, призванные снизить скорость противника, а не остановить его. Попадались палки. Вообще отлично. Из них делали острые колья, которые тут же втыкали в снег. Ну и, конечно, это был самый настоящий парад способностей. Экстремальные условия боя заставили многих раскрыться. Кто бил током, кто направленно кричал. В общем, ничего смертельного, но каждая такая атака позволяла остановить наступление и добить замешкавшегося противника. Да и смотрелось это, прямо скажем, эффектно. Вот и сейчас, в перерыве между ударами, Саша смог оглянуться и заметить, как перед строем выходит чудило. Это в первый раз он раздумывал, что делать, а сейчас просто бросился назад, чтобы не попасть под раздачу. Набрав полную грудь воздуха, разведчица закричала. Вибрации ее голоса заставили ближайшие ряды врагов упасть на колени, закрывая головы руками. Это было сигналом. Копьеметатели выполнили свою часть работы, обрушив на противников залп из гарпунов, а уже в следующее мгновение тянули их назад за привязанные веревки. Это улучшение посоветовал, связавшись с ними по рации Малой. Так называемая «последняя стрела». Дальность на порядок ниже, чем у нормальных, как и точность. Зато всегда можно вернуть свою собственность и продолжить бой. «Капитан, слева!» – раздался крик Градовой, и Саша, не глядя, ударил туда штыком, вспоровшим воздух. И только потом увидел, о чем она. «Вашу мать!» – непроизвольно выругался Сухов, безошибочно находя кнопку тангетки уставшими пальцами. «Центр, ИСУ, прием!» «Центр на связи, докладывайте». «Противник обходит нас с флангов. Мы удерживаем проспект Мира и проулки рядом, но зомби слишком много. Нужна артиллерийская поддержка». «Принято, ждите», — ответил дежурный офицер, отключая связь. «Да какого черта? Я вам говорю, у нас тут...» Саша не сразу понял, что из динамика тангетки идет только шипение. «Это была жопа». Самое настоящее. Может, их и не бросили, но, судя по всему, у командования и так забот хватало. А вот у него, кроме спасения своих людей, другой задачи на сегодня не стояло. «Кэт, сколько у нас бензина?» «Хватит только на дорогу до порта», тут же догадавшись о сути вопроса, ответила Градова. «Даже на две бутылки зажигательной не будет». «Жаль», – пробормотал одними губами Александр, прикидывая варианты. «Уходить с позиции было нельзя. Отойти сейчас – это открыть противнику путь в тыл других частей. Значит, нужно закрепиться. Да только как, если у них ни гранат не осталось, ни взрывчатки?» Ответ напрашивался сам собой. «Перегородить путь единственным, что еще было. Но это значит лишиться транспорта и возможности быстрого отхода. А ведь до порта еще 30 километров. Это пешком 5 часов». «Катя, ставь машину вплотную к стене. Нужно перегородить проход», — решившись, скомандовал Сухов. «Кузовом к стене, кабиной наружу. Так, чтобы могли, если что, уехать». «Есть?» — крикнула девушка, бросая импровизированный гарпун в очередного противника. Спустя несколько секунд взревел двигатель, и КамАЗ встал поперек дороги. «Рассредоточиться! Они пробуют пройти с боков. Отделение палача, левый фланг, чудилы правый. Бобер, на тебе центр!» Оставляя себе пространство для маневра, Сухов подсоблял тем, кому было нужно. Подскакивал к щитовикам, перекрывая зазоры, бил штыком прорвавшихся одиночек, чтобы обезопасить товарищей. И в целом получалось неплохо. До определенного момента. Зараженные попадали. Все разом. Будто их выключили из розетки или сдох аккумулятор. «Бейте, сколько сможете!» Не растерявшись, крикнул Александр, бросаясь вперед. «В шею и голову! Не оставляйте этим тварям времени, чтобы подняться!» Что бы сейчас ни происходило, это потрясающая возможность, которую нельзя было упускать. Саша работал как швейная машина, раз за разом опуская вниз штык. Казалось, еще чуть-чуть, и он сможет перебить все 2000. Но стоило поднять глаза, как даже надежда на это исчезала. Улица была черна от тел зараженных. А потом они начали подниматься. Вначале медленно, будто пробуя свое тело. Затем все быстрее. Глаза их разгорались неестественным фиолетовым огнем. Мышцы наливались кровью. Прошло всего несколько секунд, а потом они бросились в атаку. «Всем к машине!» – заорал благим матом Александр. Он уже не раз видел такое. Песня контролера. Вот только ни одной такой твари поблизости видно не было. А значит, и цели для него, как для снайпера, отсутствовали. Других, правда, хватало с лихвой. «Не тормозим! В кузов живо! Разрешаю открыть огонь!» У них был только один шанс на спасение. Выйти из зоны звучания и переждать, пока гад выдохнется. А потом найти и уничтожить засевшего в окрестностях пивуна. Тогда снова можно будет сражаться с тупыми зомби, не особенно задумываясь о тактике. Если они, конечно, переживут эту волну и смогут убраться отсюда подальше. «Штаб ИСУ, прием!» сказал Сухов, зажав кнопку тангетки. Враг валил со всех сторон. Они уже не просто двигались к порту, целенаправленно нападали на военных. Он едва успел выхватить за эвакуационную ручку чуть, окруженную десятком тварей. Бросаться на выручку всем уже не было возможности. Их буквально поглощала морская пучина. «Штаб ИСУ, прием!» Многотонная махина, взревев двигателем, подалась вперед. Но зомби оказались достаточно проворны, чтобы отскочить в сторону и взять машину в кольцо. А потом они начали забираться на борта и внутрь. Затравленно оглянувшись, Александр понял, что вернуться успели далеко не все. Слишком много пустых мест осталось. Не хватало человек 20. С матами и криками ему удалось убить и отбросить в сторону несколько тварей, умудрившихся забраться внутрь. Истребитель высунулся наружу, но только за тем, чтобы увидеть, как над бобром смыкается волна из тел тварей. «Да вашу же мать!» Скинув пистолет, он всадил с десяток пуль в головы зомби, но никакого видимого результата это не дало. На месте убитых тут же появлялись новые. «Командир, не надо!» остановила его в последнюю секунду чудила. У него уже сердце не бьется. «Черт!» Саша от досады ударил кулаком по борту. «Катя, трогай!» Мотор взревел, набирая обороты, и бронированный военный КАМАЗ медленно выполз из толпы зомби. Вот только даже на 30 километрах в час тени отставали. Им будто скипидаром зад намазали, а потом вставили туда ракетный двигатель. Другого объяснения Саша не видел. Километр, два, а твари все не замедлялись. Ни разу он не видел контролера, который мог бы на такой дальности управлять своими собратьями. А повидал он их в достатке. От рядовых, держащих около десятка тварей, до всесильного императора, который заставил других зомби закрыть собой шахту геотермального генератора. «Штаб Сухову, ответьте!» – в очередной раз прокричал он, но ответом были только шумы. Отпустив кнопку бесполезной рации, Саша повернулся к своей роте. Да, столь высокий статус они явно уже потеряли. Полурота как максимум. Три неполных отделения из пяти. Смачно, выругавшись про себя, Александр дошел до кабины. «Катя, нужно этих тварей в сторону увести. Нельзя, чтобы они такими темпами добежали до самого порта». «Я бы и рада», — сквозь зубы ответила водитель. «Да вот только они нас со всех сторон зажали и даже обгоняют. Черт его знает, чем остальные занимаются». «Если вообще живы», — закончил за нее истребитель. Через щели бронепластин, закрывающих треснутое лобовое стекло, которое, между прочим, должно было быть пуленепробиваемым, Саша без труда увидел поток тварей. «По-другому и не скажешь». Они были со всех сторон, и грузовик лишь догонял передние ряды, давя всех неосторожных. А между поваленными многоэтажками уже виднелись первые экодома порта. Оставалось меньше 10 километров, и все, последняя стена. Грузовик резко вильнул в сторону. Саша едва удержался на ногах, а многие в кузове не устояли, попадав на дно без сил. Милая девушка Катя, еще недавно кокетничавшая с ним, сейчас ругалась как целый цех сапожников или ватага шахтеров. По-черному. Все же, несмотря на внешний вид, возраст ее был явно больше, чем у Сухова. Может, даже раза в два. Правда, и причина была веская. Судя по всему, командование решило перегородить путь к порту, взорвав все здания по дороге и устроив еще одну линию обороны. Зараженным на нее было практически наплевать. Они карабкались по завалам, не снижая скорости. А вот грузовику тут делать явно было нечего. И теперь Градовой приходилось искать дорогу в объезд. А ведь топливо тоже было на пределе. «Давай на запад», — скомандовал истребитель. «Там, где газохранилище, они ничего взрывать не будут, а мы авось проскочим». Она даже не ответила, просто кивнула, поворачивая машину. 5 минут, и они уже были у огненной стены, через которую зараженные не спешили лезть. Сколько сейчас в секунду сжигалось ценнейшего топлива, Александр старался не думать. «Давай напролом, прямо в струи», — скомандовал он водителю. «Машина должна выдержать». «Мне бы твою уверенность, командир», — ответила Катя, но приказ выполнила беспрекословно. КАМАЗ взревел, набирая скорость. Вероятно, именно она и была единственной причиной, по которой они выжили. Саша подумал о времени горения, об огнеупорности кузова, да почти обо всем. Кроме того, что все это время они двигались по снежному насту, который вот неожиданность, от огня тает. Грузовик клюнул носом, проваливаясь в яму. Амортизаторы, не выдержав удара, громко скрипнули, но уже в следующее мгновение, зарываясь в снег посередину кабины, они выскочили с другой стороны. Катя до упора вдавила в пол педаль тормоза, стараясь увернуться от оказавшейся прямо перед ними стены переднего оборонительного края. Грузовик повалился на бок и, несколько раз перекувырнувшись, остался лежать колесами вверх. «Ох, ля!» – выругался, не сдержавшись, Саша. «Поздравляю всех с удачной посадкой! На выход, быстро! Снарягу и товарищей не забываем!» «Экипаж желает вам приятного полета и прощается с вами», — сдавленно пошутила Кэт, выползая из кабины. Исполненная бочка не обошлась для бойцов даром. Ушибы и ссадины никто даже не считал, но было и несколько тяжелых, с переломами и открытыми ранами. «В круг!» – скомандовал Александр. «Первую помощь тяжелым. Главное, чтобы до базы дожили». Им по-своему повезло. Твари не спешили соваться в огонь и до остатков роты Сухова добирались по одному. А вот правее, ну или восточнее, смотря как смотреть, толпа зомби уходила за горизонт, непрерывно штурмуя первую портовую стену. Вернее, уже вторую, если считать обрушенные в километре здания. Нужно было срочно выбираться. Правда, путь у них был точно такой же, как и у зараженных, вверх по стене. Проблемы это составить не должно, конечно. Даже когти для карабкания были в отряде у пары человек. Не говоря уже о броне, которая последние месяцы служила верой и правдой во всех стычках. Сейчас же главным было то, что в ней есть кошка. Выбрав в качестве мишени здоровенную балку, он нажал на кнопку спуска, и крюк улетел точно в цель. «Забирайтесь по одному», — скомандовал Саша, проверив надежность конструкции и отцепив трос. «А как же вы?» — тут же возмутилась Катя. «Я пойду последним. Первыми идут силачи с веревками, потом поднимаем тяжелых и легких. Последними — щитовики. Я замыкаю. Исполнять!» Дважды повторять не пришлось. Все же не первый день вместе сражались. Ребята научились доверять командиру и беспрекословно выполнять приказы. Воспользовавшись его кошкой, как первым отправным пунктом, наверх забралось несколько человек, которые тут же сбросили вниз запасенные веревки из альпинистского снаряжения. Зараженные не дремали, так что, несмотря на относительно малый их поток, все равно приходилось несладко. Ни на секунду не расслабиться, а ведь мышцы уже сводило судорогами от усталости. Но никаких поблажек. До внутреннего периметра порта оставалось еще две стены, а значит, нужно двигаться дальше. Там свои. Там есть боеприпасы и укрытия. Там безопасно. По крайней мере, Александр на это очень рассчитывал. «Раненые наверху, забирайтесь!» — крикнула сверху Чуть, и тут же, почти не делая паузы, закричала, да так, что колени подкосились от боли. Саша, непонимающе, выругался, но, оглянувшись в ту сторону, куда смотрела разведчица, сразу все понял. Черный гигант, покрытый броней, под 2,5 метра ростом, уверенно шагал к ним. Даже на вид его вживленный доспех был значительно прочнее обычного бронежилета. Пробить такой копьем или стрелой абсолютно невозможно. А значит, нужно было потратить патроны, последние из тех, что были. Не раздумывая о потом, которого может и не быть, Сухов передернул затвор малютки. Точность. Кристалл заранее включила замедление времени и ускорение реакции. На таком расстоянии промахнуться мимо цели невозможно. Вот только ему нужно попасть не в любую точку, а в слабые места, из которых, навскидку, Саша смог заметить только глаза и подмышки с пахом. Припасенные именно для таких случаев бронебойные тяжелые пули заняли место в патроннике. Выдохнуть, плавно нажать на спуск. Ствол в момент выстрела почти не дернулся, и попадание оказалось предельно точным. Прямо в глаз. Только вот... ожидаемого эффекта оно не принесло. Чудовище взвыло, закрывая лицо бронированными лапами, опустилось на одно колено, а уже через секунду в неимоверном прыжке перелетело через Сашу, приземлившись у самой стены. Взмах руки с длинным черным лезвием, и большая часть щитовиков падает замертво или с тяжелыми порезами. Вот так прикрыли отступление. Еще секунда, и оно доберется до оставшихся бойцов. С диким воплем Сухов выпускал одну пулю за другой. Шею, голову, плечи. Куда угодно, лишь бы отвлечь этого монстра от своих людей. Ему это удалось. Титан зарычал, как хищный зверь, и, развернувшись к истребителю, прыгнул. Даже ожидая этого выпада, Саша не успел среагировать. Слишком быстрая оказалась атака. Были ли причиной тому усталость или общая измотанность, не столь важно. Приняв удар на корпус, он едва устоял на ногах. Чудище взмахнуло мечом, и винтовка разлетелась на неровные половинки. Отступить? Не вариант. Эта дрянь догонит мгновенно. А значит, нужно связать ее боем. Вот только Саша был, что моська против бронированного слона. Снесет и не заметит. Перекувырнувшись, он подцепил один из щитов, обрубленный вместе с рукой. Нужно дать ребятам... Додумать ему не дали. Как и увернуться. Гигант впечатал его в стену всем своим весом. Легкий броневой доспех скрипнул, сминаясь, и Сухов почувствовал, как сломанные ребра вдавливаются в легкие. Экстренная регенерация от такого не спасет, хоть она и работала на полную катушку. В глазах начало темнеть, и единственное, что Саша еще видел, это горящий напротив его лица фиолетовый глаз. А больше и не нужно было. Истребитель схватился за последнее оружие. Нож, закрепленный на бедре. И с силой вогнал треугольный клинок в зрачок твари. Давление на секунду ослабло, чтобы впечатать Сашу с новыми силами. Но в этот момент он смог извернуться, уперев локоть в стену. Теперь главное было не отпустить от боли клинок. Остальное монстр сделал сам, подавшись вперед. Тварь ревела, но давила, стараясь убить врага и погибая сама. В конце концов, титан пал замертво, а Саша без сил повалился следом.